Фенчерч пожала плечами. «Хорошая история?» — спросила она. «Конец слабоват», — ответил Артур. «В таких случаях слушатели кричат: «Ну и что?» Все шло прекрасно, но для положительного отзыва требуется финальная кода». Фенчерч рассмеялась и села, обхватив колени руками. Это было просто озарение. Годы почти бессознательных мучений вдруг развеялись, как дым, словно гора с плеч. Словно черно-белый кадр стал цветным. Словно сухую палку вдруг кто-то вздумал полить, и она расцвела. Ну, ракурс вдруг меняется, и тебе словно говорят: «Брось волноваться, мир прекрасен и совершенен, и жить вообще-то очень легко». «Ты, может быть, думаешь, я так говорю, потому что я сегодня днем такое пережила, да?» «Ну, я...» — произнес Артур. Его хладнокровие внезапно пошло ко дну. «Да, так оно и есть», — сказала Фенчерч. «Да, именно это я днем и почувствовала. Но, понимаешь, я такое ощущала и раньше, даже сильнее, необычайно сильно. Наверное, я такой человек», — проговорила она, глядя вдаль. «У меня ни с того ни с сего бывают удивительные озарения». Артур вконец растерялся. У него почти что отнялся язык, и он счел за лучшее пока им даже не пользоваться. «Это было очень странно», — сказала Фенчерч с интонацией какого-нибудь египетского военачальника, который увидел, что в ответ на взмах Моисеева посоха Красное море повело себя несколько необычно. «Очень странно», — повторила она, — «потому что еще задолго до этого во мне зрело удивительное чувство, будто я должна дать жизнь чему-то новому». «Нет, на самом деле это было не так. Скорее, мне казалось, будто я постепенно соединяюсь с чем-то иным. Все мое тело, клетка за клеткой. Нет, даже не так. Словно бы вся земля хотела через меня...» «Число 42 тебе ни о чем не говорит?» — тихо спросил Артур. «Что?» «Нет, ты, собственно, к чему это?» — воскликнула Фенчерч. «Да так пришло в голову», — пробормотал Артур. «Артур, я не шучу, для меня это все совершенно реально и очень важно». «Я лично тоже не шучу», — заявил Артур. «Правда, не поручусь, что этого не делает Вселенная». «В каком смысле?» «Расскажи мне все, от начала до конца», — попросил Артур. «И не беспокойся, если тебе что кажется странным. Поверь мне, ты говоришь с человеком, который повидал много чего странного», — прибавил он. «Я не про историю с печеньем говорю отнюдь». Фенчерч кивнула, видимо, поверив Артуру. Внезапно схватила его за руку. «Когда пришло это озарение, все казалось таким простым, — сказала она, — умопомрачительно простым. Раз-два и готово». «И в чем твое озарение заключалось?» — спокойно спросил Артур. «Понимаешь, — проговорила она, — теперь я этого не знаю. Оно улетучилось бесследно. Когда я стараюсь вспомнить, у меня в голове мелькают какие-то обрывки, а когда стараюсь очень сильно, то вспоминаю про чашку с чаем и немедленно теряю сознание». «Это как?» «Ну, как и в твоей истории, самое интересное произошло в кафе», — пояснила Фенчерч. «Я сидела и пила чай. Это было как раз после того, как я много дней ощущала, будто во мне что-то растет, меня с чем-то соединяют. Кажется, я что-то тихо напевала. В здании напротив шел какой-то ремонт, я смотрела поверх чашки в окно и все видела. Мне всегда ужасно нравилось смотреть, как люди работают. И внезапно у меня в голове возникло оно. Послание неизвестно откуда. Оно было совсем простое, и всему на свете придавало смысл. Я выпрямилась и подумала: «Ого! Ну, значит, теперь-то все в порядке?» Я так удивилась, что чуть не уронила чашку. Нет, кажется, я ее все-таки уронила. Я понятно говорю?» «До чашки все было замечательно». Фенчерч встряхнула головой, потом еще раз, будто пытаясь навести порядок в мыслях. Собственно, она и впрямь пыталась это сделать. «Вот и я говорю», — сказала она, — «до чашки все замечательно. И тут мне показалось, я совершенно явственно увидела, что весь мир взорвался». «Что?» «Я знаю, это, конечно, глупо, и все говорят, что это была галлюцинация. Но если это была галлюцинация, значит, я вижу галлюцинации в стереокино на широком экране, и озвучены они в системе Dolby Stereo с 16 дорожками. И, пожалуй, мне надо сдавать свое сознание на прокат людям, которым наскучили триллеры с акулами. Ощущение было такое, словно земля буквально разверзлась у меня под ногами и... Фенчерч ласково погладила траву, будто прося у нее утешения, и замялась, словно вдруг решила сказать совсем не то, что собиралась. Я очнулась в больнице, и, видимо, с тех пор крыша у меня так и шатается. То съедет, то перестанет. Так что я как-то побаиваюсь внезапных удивительных озарений, которые гласят, что все будет хорошо, — сказала она. И подняла взгляд на Артура. Артура уже давно перестали тревожить странные несообразности, связанные с его возвращением на родную планету. Вернее, он упрятал их в сегмент своего мозга, украшенный пометкой «обдумать срочно». «Вот эта планета», — говорил он себе. «Неважно, как так получилось, но вот она, эта планета, и она существует, и я существую вместе с ней». Но сейчас у него все поплыло перед глазами. Как в тот вечер в машине, когда брат Фенчерч рассказал ему дурацкую историю про агента ЦРУ в бассейне. Поплыло французское посольство, поплыли деревья, поплыло озеро, что было совершенно естественно и не внушало никаких опасений, поскольку в эту самую минуту на него приводнился серый гусь. Гуси отдыхали, наслаждались жизнью и знать не знали никаких там великих ответов, к которым надо найти великие вопросы. «Так или иначе», — улыбаясь широко распахнутыми глазами, — сказала Фенчерч неожиданно веселым голосом, — «некая моя часть немножко ненормальная, и ты должен определить, какая. Пойдем домой». Артур покачал головой. «Что случилось?» — спросила она. Артур покачал головой не в знак несогласия с ее предложением. Он нашел это предложение просто замечательным, да что там, грандиозным. А по той причине, что в эту минуту пытался отделаться от назойливого предчувствия, что Вселенная с ним шутки шутит. В самый неожиданный миг с диким воем выскакивает на него из-за угла. «Я просто стараюсь расставить все точки над «и», — сказал Артур. «Ты сказала, что почувствовала, будто Земля на самом деле взорвалась». «Да даже больше, чем почувствовала». «А все говорят, что это галлюцинация?» — нерешительно спросил Артур. — Да, но, Артур, это чушь. Люди думают, что если сказать «ну, это галлюцинация», все необъяснимое сразу объяснится и само себя разложит по полочкам. Галлюцинация — это просто слово. Оно ничего не объясняет. Не объясняет, почему исчезли дельфины. — Не объясняет, — сказал Артур. — Не объясняет, — задумчиво сказал он еще раз. — Не объясняет. Еще более задумчиво повторил он. «Что?» — переспросил он наконец. «Оно не объясняет, почему исчезли дельфины». «Не объясняет», — сказал Артур. «Понятно». «Каких дельфинов ты имеешь в виду?» «Что значит «каких»?» «Я имею в виду всех дельфинов. Они исчезли». Она положила руку ему на колено, и он понял, почему чувствует какое-то покалывание в области позвоночника. Вовсе не потому, что Фенчерч ласково гладит его по спине. Нет, это были проклятые мурашки, которые часто начинали ползать у него по коже, как только кто-то пытался что-нибудь ему втолковать. «Дельфины?» «Да». «Все дельфины исчезли?» — спросил Артур. «Да». «Дельфины? Ты говоришь, что все дельфины исчезли? Ты именно это имеешь в виду?» — повторил Артур, стараясь выяснить все окончательно. «Артур, ты что, с Луны свалился?» «Все дельфины исчезли в тот самый день, когда я...» Фенчерч пристально уставилась в его испуганные глаза. «Что?» «Дельфинов больше нет. Они все исчезли, пропали». Фенчерч не отрывала глаз от его лица. «Ты правда не знал?» Испуганное выражение лица Артура говорило о том, что правда. «Куда они делись?» — спросил он. «Никто не знает». «Это и значит, исчезли». Фенчерч умолкла. «Один человек говорит, что знает, куда они пропали, но он вроде бы живет в Калифорнии, да к тому же сумасшедший», — добавила она. «Я все думаю его навестить, потому что, кажется, только он поможет разгадать, что такое со мною стряслось». Пожав плечами, Фенчерч посмотрела на Артура долгим спокойным взглядом и положила ладонь на его щеку. «Я хотела бы знать, где ты был», — проговорила она. «Наверное, с тобой тоже произошло что-то ужасное. Вот почему мы потянулись друг к другу». Фенчерч окинула взглядом парк, где уже воцарились сумерки. «Ну, теперь тебе есть кому все рассказать». Артур медленно и тяжело вздохнул. «Это очень длинная история», — сказал он. Фенчерч прижалась к его груди и подтянула к себе холщовую сумку. «Твоя история как-то связана вот с этой штукой?» Предмет, который она вытащила из сумки, повидал виды в дальних странствиях. Его выбрасывали в доисторические реки, его палило жаркое солнце пустынь, как Рафуна, его засыпали мраморные пески, что обрамляют исходящие горячим паром океаны Сантрагинуса У. Его морозили льды системы Бетты-Яглана, его использовали вместо сиденья, им перебрасывались, будто мечом на звездолетах, его царапали, над ним всячески издевались. Предвидя плачевную судьбу, ожидающую этот предмет, его мудрые создатели заключили его в футляр из мегастойкого пластика, на которой была нанесена крупная доброжелательная надпись «Не паникуй». «Где ты это нашла?» — спросил пораженный Артур, чуть ли не вырвав пресловутый предмет у нее из рук. «Я так и думала, что это твое. Я нашла его в тот вечер в машине Рассела. Ты его выронил. Скажи, пожалуйста, ты во всех этих местах побывал?» Артур вынул путеводитель автостопом по галактике из футляра. На вид это был точь-в-точь маленький, плоский, гибкий компьютер класса лэптоп. Артур защелкал клавишами, и, наконец, на экране высветился текст. «Далеко не во всех», — ответил он на вопрос Фенчерч. «Мы можем туда полететь?» «Что? Нет», — резко сказал Артур, но потом смягчился. «Ты правда хочешь?» — спросил он изо всех сил, надеясь, что она ответит «нет». Он превзошел сам себя в великодушии, удержавшись от вопроса обманки. «Ты ведь не хочешь никуда лететь, правда?» На который в любом случае можно ответить только «нет». «Да», — ответила Фенчерч, — «я хочу выяснить, что это было за послание, то, которое я забыла и откуда оно пришло. Потому что я не думаю», — прибавила она, поднявшись и окинув взглядом сумрачный парк, — «что его отправители здесь. Я даже не уверена», — добавила она, обняв Артура, — «можно ли это место назвать здесь?»